Глава 34. Мосики лиауа деван шан ган. Окончание. А как тогда этот Максимка и потом та баба на тебя вышли? Подумаешь, тайны пещеры Лейхтвейса, хмыкнул Генка. Это вполне открытый адрес, регистрирован аж на Филиппинах. Хрен по нему меня вычислишь, уж поверь. Поверил, кивнул я. Что было дальше? Дальше, он включил чайник, дальше опять нарисовалась та тетка с самыми искренними и глубокими соболезнованиями. Повторила предложение. Вот тут-то и всплыло много чего интересного. Например, цена вопроса 40 ярдов всего-навсего. Ну, ни хрена себе, а где работать-то? На планете Земля. Круто. Это точно. Генка снял очки и принялся протирать футболкой стекла. Дальше еще интереснее. Мой гонорар составит 0,1% от суммы, то есть 40 миллионов евро. Они там тебя, видно, совсем за придурка держат, загрустил я. 40 миллионов евро. Да такие бабки в виде гонорара выплачиваются только премьер-министрам в контексте тех самых 2%, да и то не всегда. Остальным гражданам о подобном счастье остается только мечтать и надеяться, что в один прекрасный день их жизнь превратится в сказку, которая никогда не станет былью. Прекрасный принц полюбит который год тупо пасущую коров и доящую свиней, или, наоборот, не первой молодостью девушку и тут же поведет ее под венец, даже не воротя носа от идущего от нареченной чудного запаха скотского дерьма. Иван с ограниченным IQ за нефиг делать возьмет в жены царевну, дочку и половину государства в приданое, Емеля на своей самоходной микроволновке. В общем, будет им всем счастье. Если серьезно, исполнить работу стоимостью много-много ярдов хакеру вполне под силу. Видали, небось, не раз и не два в кино, как тощий, потлатый, постоянно подчесывающийся человечек пару раз нажимает на клавиши, а потом радостно сообщает, дескать, бинго, мы победили и сильно разбогатели. Жаль, только не показывают, что потом с этим умником стало. В реале уж, поверьте, никто такой или даже малую часть такого гонорара платить не будет. И не только потому, что жаба задавит. Просто если цена вопроса составляет такую сумму, свидетелей проверенной работы просто-напросто выводят за скобки во избежание. Это точно, согласился Гена. Оценил чистоту стекол на свет и вернул очки на привычное место, то есть на нос. Вот потому-то я и переехал. И почему именно сюда? Так я здесь 100 лет не был, отозвался он. Не самое лучшее, признаться, место, зато знают о нем только ты и я. А потому... Вдруг замер с приоткрытым ртом. Что? Сао! Треснул кулаком по столу. Нет, ну надо же! Сао звучит как цао и переводится не как центральный административный округ, а как вовсе даже начало популярного китайского ругательства, аналогичного одному популярному русскому. Только в нем добрые пожелания относятся не к достопочтенной матушке собеседника, а к 8 поколениям его предков. — Ты о чем, Гендес? — Иди-ка ты спать! — голосом механической куклы отозвался тот утро вечера, хотя сомневаюсь. — Сухая койка бог дерет, — закапризничал я. «Ну так выпей!» «Нет, ты все-таки объясни!» Я налил и немедленно употребил. «Не хочу тебя прежде времени огорчать, но по всему выходит...» Генка тоже потянулся к бутылке. «Что выходит?» «Что меня, в смысле нас, поимели!» «Не понял». «И не надо!» — он добавил громкости. «Можно подумать, без этого Белла Чао было плохо слышно». — Бежать не имеет смысла, поэтому иди, баньки, и пусть тебе приснится, что я ошибся. — А ты? — Я почищу комп, — Гена уныло осклабился. — Хотя тем, кто скоро придет, он, походу, не нужен. — Кто, блин, придет? — растерялся я. — И какого хрена лысого им всем? — А вот скоро и узнаем, — хмыкнул он. — Но уже сейчас скажу, клиенты серьезные. — Откуда знаешь? — Почерк выдает, — и уткнулся в ноутбук. — Ну, я пошел, — грустно молвил я, — и действительно пошел. — Иди, — донеслось вслед. — И это... — Что? — Не забывай о трубе. Глава 34. О друзьях-товарищах. Оба двое были давно и тесно знакомы, а потом злодейка судьба разбросала их на долгие 20 лет. Бросаться друг дружке на шею, однако, и страстно целоваться в десны бывшие сослуживцы почему-то не стали. И без воспоминаний, ты помнишь ли, Вася, дороги туземщины, о днях прошедших тоже как-то обошлись. Дело в том, что один из них, бывший непосредственный начальник другого, когда-то приложил массу сил, чтобы сломать тому карьеру и серьезно изгадить жизнь. И за это бывшего подчиненного до сих пор искренне ненавидел, что не удивляет. Второй из этой компании на бывшего шефа зла не держал. Пакости, подлости и прочего дерьма за долгую жизнь в спецслужбах и просто за жизнь Саня Котов насмотрелся выше крыши и не считал нужным бренчать нервами и скрежетать клыками, каждый раз с этими искренними человеческими чувствами сталкиваясь. Именно поэтому, несмотря ни на что, отличался общей бодростью, крепким здоровьем, веселым характером и завидным аппетитом. Человек 5 сразу обзавидовались бы. «Ну-с, господин Котов!» — изобразил на потертом об жизнь личике слабое подобие улыбки бывший начальник и сослуживец. «И как к вам теперь обращаться?» «Как только что обратились, любезнейший Леонид Андреевич!» — вернул улыбку со сложными процентами Саня. «Как насчет того, чтобы сразу перейти к делу?» «Да-да, конечно», — непонятно, чему обрадовался тот. Котов тяжко про себя вздохнул. Если память не изменяла, Леня, сын Андрюши, приходил в игривое настроение еще перед тем, как сделать кому-то пакость. А на память Котов пока не жаловался. Если не ошибаюсь, бывший начальник буквально расцвел от счастья. «Вам необходима информация по некоторым привлекаемым к нашей работе, скажем так, специфическим кадрам». «Именно». — Буду счастлив помочь, — выпивая каждый слог, отозвался бодрый пенсионер Леонид Андреевич. Сразу же по предъявлению должным образом оформленного запроса по форме ND1 заверенного, — нацелился указательным пальцем в потолок, — начальником управления кадров. — А нельзя ли? К моему глубочайшему, господин Котов, сожалению, с наслаждением близким к сексуальному промурлыкал тот, — правила в нашей работе, сами знаете, пишутся кровью, и не нам с вами их нарушать. — Не нам, — согласился Саня, — с вами. И извлек из портфеля скрепленные степлером листки. — Вот, прошу вас. — Отлично! — увяли розы, румянец покинул щеки. — Посмотрим. — Леонид Андреевич опустил очки со лба на нос. — Ага, это у вас есть, это тоже подпись начальника управления кадров. — Внимательно всмотрелся, чуть ли не обнюхал листок и, кажется, даже лизнул. «Присутствует. А где виза начальника секретной части?» Надежда, как известно, умирает последней. «Вот туточки сбоку», — услужливо подсказал Котов. «Точно!» — инфарктным голосом подтвердил Леонид Андреевич, искренне страдая. «Ну-с», — Саня глянул на часы, — «когда я могу получить нужные материалы?» «Установлены инструкции 3-дневный срок», — голос недавно умиравшего налился жизненными силами. «Сегодня у нас, кажется, среда?» «Точно», — кивнул Котов, — «она самая». «Значит», — принялся загибать чиновный пакостник пальцы, — «четверг, пятница, понедельник, с нетерпением ожидаю вас, господин Котов, в среду». «Какие у вас, Леонид Андреевич, больно долгие 3 дня получаются», — заметил Саня. — Все строго по инструкции, с весельем и кабинетной отвагой, — пояснил тот. — Сегодняшний день не считается. — А вторник, — изумился Саня, обалдевший от бюрократической. 20 плюс 20 равняется рубль 25 математики. — А на вторник у меня, — застенчиво улыбнулся Леонид Андреевич, — запланировано посещение ведомственной поликлиники, так что сами понимаете. — Еще как, понимаю, — нахмурился Котов. Эта дискотека 80-х, в кавычках, вдруг перестала его забавлять, и потому он тут же с ней покончил, снял трубку внутреннего телефона и пробежался толстыми пальцами по кнопкам. — И снова добрый день, Алексей Константинович. У сидящего напротив, мягко говоря, сильно вытянулось лицо, настолько, что нижняя челюсть за малым не уткнулась в пол. — Да... — Полный порядок, спасибо. Леонид Андреевич налил из казенного графина в казенный же стакан свежей водопроводной воды и жадно его осушил. — От Николая Валерьяновича большой привет и благодарность за сотрудничество. Саня ласково глянул на утирающего лоб честного труженика и подмигнул ему. — Вот только в кабинете номер... — Как-то странно понимают ваши приказы. В плане срочности их исполнения. — Сию минуту! — наклонился и вложил трубку в мертвеющую руку. — Это вас! И откинулся на спинку стула, любуясь, как сидящий напротив, на глазах буквально распадается на аминокислоты. Увиденное, честное слово, самую малость все же радовало.